как закружилась головушка. Ой, как опьянила весна. Здравствуйте, березки, зазнобушки, юность, что всегда делена. Воздух сам от вишневого наготу прикрыла земля. Цветом разнотравья веселого, с радостным гуденьем шмеля. Свет лазури, свет небесный, где граница край лесов, и оттуда льются песни возвратившихся певцов. Без приказа, повеления, воспевают день и свет. Вниз земному притяжению, за облаков послав пример. Восхваляется пением жизнь, что после сна вновь пришла. Танцем закружив обновления в неспешащем ритме дождя, падают в пашню холодную в зернышках надежды моей. Кормят голодную душу осенью колоски. Свет лазури, свет небесный, где граница край лесов, и оттуда льются песни возвратившихся певцов. Без приказа, повеления, воспевают день и свет. Вниз земному притяжению, с облаков послав пример.